«Поднебесная в табачном дыму». Я еще работал в Пекине, когда в середине 90-х годов Китай начал осуществлять общенациональную программу борьбы против курения. Оно запрещено в общественном транспорте, в кино и театрах, в учреждениях и больницах. Сигареты не продают несовершеннолетним, не рекламируют их по телевидению. А Всекитайское собрание народных представителей стало первой в стране зоной для некурящих, так что парламентарию теперь нельзя перекурить даже в туалете. Несмотря на шумную кампанию, развернутую с самых верхов, Поднебесная по-прежнему окутана табачным дымом. Китай остается обладателем всех мировых рекордов, касающихся данной проблемы. Число курильщиков продолжает расти, составляет 360 миллионов человек, или 36% взрослого населения. Курят 70% мужчин и 5% женщин. Остается радоваться, что эмансипация еще не достигла уровня развитых стран Запада. Китайцев с полным основанием можно назвать заядлыми курильщиками. Ибо, составляя 20% человечества, они потребляют 35% общемирового объема табачных изделий. Если в 50-х годах на каждого взрослого там приходилась одна выкуренная сигарета в день, то теперь дюжина. И чем зажиточнее становится этот самый многочисленный народ, тем больше людей он теряет от злоупотребления никотином. Статистика свидетельствует, что китайцы курят все больше, начинают курить все раньше, умирают от последствий курения все чаще. Когда в результате землетрясения где-то гибнет 2000 человек, это считается бедствием глобального масштаба, общемировой сенсацией. Но ведь именно такая гуманитарная катастрофа повторяется в Китае изо дня в день. Именно Поднебесная лидирует в мире по числу летальных исходов от рака легких. Жертвами курения в Китае ежедневно становятся более 2000 человек, или 800 тысяч в год. Если нынешний рост потребления никотина сохранится, к середине века годовое число смертей от курения достигнет 3 миллионов. Нынче сигарета обрывает жизнь каждого восьмого умершего китайца, а в 2050 году им может стать каждый третий. Как Мао Цзэдун, так и Дэн Сяопин были заядлыми курильщиками, что умножило число любителей табачного дыма. Сознавая свою ответственность, они завещали потомкам объявить войну курению. Официальные круги Пекина обращают внимание общественности на тревожную тенденцию. В то время как в результате пропаганды здорового образа жизни количество курильщиков в Северной Америке и Западной Европе идет на убыль, в динамично развивающих странах Азии и на постсоветском пространстве их число растет. Это результат агрессивных действий транснациональных табачных концернов. Причем в странах с переходной экономикой, в частности в Китае и России, где массированная реклама импортных сигарет, явление еще новое, непривычное, на нее легко поддаются подростки, организм которых особенно уязвим для воздействия никотина. Впрочем, запретить курение в общественных местах, продажу сигарет несовершеннолетним, ограничить их рекламу по телевидению и в печати – самая легкая часть дела. Куда сложнее эмоционально-экономические аспекты проблемы. Выращивание табака – одно из самых доходных технических культур. В Китае занимаются несколько миллионов крестьян. На табачных фабриках трудятся несколько сот тысяч рабочих и служащих. Ни тех, ни других нельзя в одночасье лишить дохода рабочих мест. С другой стороны, табачная промышленность служит одним из важных источников пополнения казны. Она ежегодно отчисляет в бюджет примерно 12 миллиардов долларов. сумму, сопоставимую с ассигнованиями на здравоохранение или образование. Так что помимо политической воли, общенациональная программа борьбы с курением требует решить ряд социально-экономических проблем.